про бабку Дусю. Галина Слепая рассказывала про одну нашу бабку, Евдокию, что стоит за подсвечником у иконы всех святых. Та во время войны работала на торфоразработках трактористкой. Бабка она сейчас здоровая, а тогда знать была и хороша необыкновенно. Вот эта Дуся и сошлась с начальником. Фамилия какая-то чудная, на «Б». Запамятовала уже, говорит Галина. Погуляли они, а потом оказалось, что она в положении. Этот начальник не хотел, чтобы дело приняло такой оборот, потому что у него в городе имелись законная жена и дети, и отправил он Дусю как бы в командировку на родину, к матери, в Волгоградскую деревню, чтобы там без огласки сделать аборт. Дал ей хорошие деньги, чтобы все прошло как следует. Мать же сказала Евдокии, деньги немалые, жалко их на аборт переводить. Раз уж так вышло, лучше рожай ребеночка, а на эти деньги мы телочку купим. Так и поступили. Купили телку, а Дуся родила девочку, которая теперь замужем за генералом в Москве. Видел ее однажды, такая важная из себя, в кожаном пальто и парике. Вчера отпевали заочно 20-летнего парня по имени Михаил. Поездом ему отрезало ноги, но умер несчастный не сразу. Его отправили в город, где он и скончался. Из рассказов очевидцев выходило, что парень сам шагнул под поезд. Бабки, насмотревшиеся телесериалов и обожающие отслеживать драматическую канву любой истории, говорили, что Михаил жил с женщиной 38 лет, у которой четверо детей. Впрочем, дети к случившемуся никакого отношения не имеют. Просто они где-то есть, но не более того, потому что их мать предпочитает проводить время в веселых компаниях с выпивкой. На чем, собственно, они и сошлись с Михаилом. Накануне трагедии его рассчитали с работы, между ним и его сожительницей произошла бурная сцена. Говорят, что он ушел из дома в полном отчаянии. Что же на самом деле могло подтолкнуть его к самоубийству? Неужели это так и останется неизвестным? Может быть, все это и называется состоянием аффекта? Внешность этого молодого человека совсем не вязалась с нелепой решимостью разрешить разом все обиды, проблемы и противоречия. Я не имел случая разговаривать с ним, но поскольку знаю здесь уже почти всех, то и его знал в лицо и по имени. Подобный тип человека хорошо описывал Толстой. Одни люди склонны к худобе, другие к полноте. Одни крупные, другие щуплые. Среди всех градаций телосложения существует знакомый всем тип округлого, румяного человека, не производящего, впрочем, впечатления тучности. Наружность таких людей так тщательно завершена и подогнана, что, кажется, природа задавалась единственной целью, чтобы они ни в чем не встречали препятствий на своем пути. Вся их душевная сфера сосредоточена на жизнелюбии, а вся деятельность направлена на воплощение желания в жизнь. Михаил относился именно к такому типу. И жаль мне было его именно по-своему, не так, как прочих людей, нелепо и трагично ушедших из жизни. За каждым стояло что-то нечаянное, но особое, за что зацепилась память, ведь обычно человека узнаешь лишь поверхностно, пересекаясь с ним по тому или иному случайному поводу. Одного мужика бросила жена. Он страдал, но крепился. А потом взял и повесился. Я его видел не раз и не два, но все время мимоходом, когда он у соседей помогал по стройке или заготавливал для них сено. За пару дней до гибели он мне также случайно бросился в глаза характерными остроконечными усами и черной вязаной шапочкой на голове. Уже за эти две, казалось бы, малозначащие приметы, которыми исчерпывается все мое знание об этом человеке, мне все равно жалко его. А другая женщина замерзла во овраге у путей, когда возвращалась домой с каких-то посиделок. Она продавала билеты на станции, и я, несомненно, видел ее десятки раз, когда, наклоняясь к окошку кассы, покупал билет на электричку в Ростов или Александров. Но не бросилось в глаза ничего, что заставило бы ее запомнить. Когда ее привезли отпевать в церковь, я ходил с кадилом вокруг гроба и смотрел в красивое лицо, обрамленное погребальным платком, пытаясь вспомнить ее живой. Я непременно должен был ее знать, но так и не смог припомнить. И уже заодно это испытывал какую-то особую жалость к ней. А Михаила было жалко, потому что этому круглощекому крепышу полагалось жить, а не бросаться под поезд. Когда в храме появились две женщины, попросившие его отпеть, я даже не знал, как поступить. Самоубийц отпевать не положено, но, с другой стороны, он ведь умер не сразу, а в больнице. Я попытался обратиться за советом к благочинному, но того на месте не оказалось. Тогда я позвонил своему знакомому, человеку рассудительному, и спросил, как бы он поступил на моем месте, отпел бы или отправил родственников за разрешением в епархию. Батюшка помолчал в трубку, а потом сказал: «Даже не знаю. Вернее всего, отпел бы. Если он сразу не умер, то получается, что Господь дал ему время на покаяние, и он мог раскаяться в своем поступке». Из двух женщин, пришедших на отпевание, ни одна, ни другая не приходились покойнику родственницами. Одна просто сердобольная соседка, а другая бывшая свекровь женщины, с которой он сожительствовал. Я спросил у них: «Где он работал?» Отвечают: «Здесь у нас, на широкой колее, имеется в виду основная ветка северной железной дороги, что проходит через Берендеево, ремонтником путей». «А что же, из родных никто не пришел?» «Нет у него никого. Мать связалась с пьющим мужиком и сама пьет. Его и хоронят-то от широкой колеи». На другой день поутру пришли Катерина с Галиной мыть полы в церкви и попутно привезли на тележке 4 бруса в обхват телеграфного столба на ремонт крыши. Мы втроем сгрузили брус в подвал. Я чуть было не надорвался, пока мы эти плахи спускали по лестнице с поворотами и углами. Сели редком на широкую скамью, на которую обычно ставят гроб при отпевании. Галина начала охать, жалуясь на головокружение, высокое давление и сердечную недостаточность, при том, что каждый год в одиночку засаживает 20 соток картошки и несчетное количество огуречных и помидорных грядок. Но бойкая Екатерина перебила ее: «Батюшка, вчера твой Мишку отпевали». «Ну?» «Упились все. И сожительница, и мать, и мужики из колеи. На кладбище надо гроб из машины выносить, а там мокро, глина. Они и вывалили его из гроба в грязь, а он без ног-то как култышка. Всего вывалили, так запачканного и уложили, да ноги при этом чуть не потеряли, они отдельно в канаву упали». Катерина, увлекшись, пустилась было смаковать подробности, с кем жила мать, да с кем раньше отец жил, но Галина, доселе лишь вздыхавшая: «Что делается, ах ты, Господи!» — деловито оборвала ее: «Поменьше говори, батюшке не нужно все это».